Глава 7. Первые километры Никита пробежал в щадящем темпе, вспоминая, как его, Макарку Пузана и Ваську Смородина гоняли Тагир с Арсением, нисколько не волнуясь о том, что мальчишки после долгих и изнуряющих тренировок выглядели как выжатый лимон. Теперь он был только благодарен пожилым боевикам. За последнее время, как сам себе признался Никита, он обленился и теперь чувствовал, что таких тренировок ему не хватает, несмотря на интенсивные физические занятия в академии. Может переманить учителей к себе? Идея стоит того, чтобы о ней подумать хорошенько. Пока обдумывал, преодолел достаточное расстояние, чтобы перейти на шаг. Хутор, про который говорил капитан Корчак, остался в стороне. Он едва не наткнулся на голенастую девчонку с куцым хвостиком косы, пасшую коз на сочном весеннем лугу. Тихо и незаметно обошел ненужного свидетеля и скрылся в лесу. Кто знает, может, в хуторе стоят зеленые, и новости о появлении чужака воспримут правильно – поймать и допросить. Сигналки прощупывали пространство на 100-200 метров по круговому сектору и в аурном поле беспрерывно давали информацию о происходящем. Вернее, о непроисходящем. Никита умудрился забраться левее от предполагаемой засады и теперь, подобно бульдозеру, пер вперед, смещаясь на юг. Сигнатуры животных он игнорировал, а людей здесь и не было. Правильно. Заблаговременно предупрежденное сельское население Курляндии сидело ровно на одном месте, не рискуя испытывать на своей шкуре все прелести магических ударов и влияние артефактов на свое здоровье. И это не считая обычных учебных стрельб на полигонах. Дальше пришлось идти осторожнее. Пару раз пересекая проселочные дороги, чуть не наткнулся на моторизованные колонны зеленых. Их опознавательный флажок трепыхался на штабной машине. Шла передислокация. Но стихийника, нанесшего удар, здесь не было. Никита успел снять со сгоревшего плетения нужный след, маркер невидимого волхва, и теперь шел по нему как привязанный. Он был уже недалеко, его слабый пульсирующий сигнал начал будоражить плетение. Значит, сидит на месте. Наверняка там есть штаб. Плохо. При штабе всегда крутится не меньше 3 магов. Лес стал редеть. Потянулись чахлые кусты, под ногами сыто зачавкала мокрая земля. Начиналось болото, о котором предупреждал Корчак. Пока было терпимо. Кругом еще растут березы с изломанными чудовищной неведомой силой стволами, тянутся целые поляны с густой травой и нежными синеватыми цветами, едва колышущимися под легким ветерком. Кое-где на глаза попадались забавные коряги, раскинувшие в разные стороны сухие ветки, отчего были похожи на рогатых чудовищ, тянущих свои лапы из глубин жирных торфяников. Берцы стали погружаться в зеленовато-коричневую воду, но под ногами еще чувствовалась плотная почва. Никита, затаив дыхание, шагал внимательно. Любое неосторожное движение могло привести к печальным последствиям. Выдернув из ножен штык-нож, он срубил длинную прочную вагу из стоящей рядом молодой березки. С ней Никита стал чувствовать себя увереннее. Болото было с хитринкой. Топкие места неожиданно сменялись мелкими островками земли, на которых росли куцы и кустарники, облепленные паутиной и грязно-бурыми засохшими водорослями. Никита не рисковал наступать на них, опасаясь, что под кажущейся твердью окажется гиблая топь. Потом снова появлялись забуны, бочажники, открытая вода, подернутая ряской. Гнилой лес раздвинулся, и Никита увидел, что впереди расстилается мшистый ковер, покрывая собой болотистую поверхность. Метка, сигнализирующая волхва противника, упрямо мигала точно по направлению юго-запад, куда и шагал Никита, не сворачивая. Он просто боялся потерять время, если придется обходить опасные места. И, надеясь на вагу, продолжал прорываться через вязкую грязь и черную воду. Единственное, что радовало Никиту, болото в этом месте было не такое обширное. Еще несколько десятков метров, и впереди спасительные березовые рощи вперемешку с осинником. Зеркало воды заканчивалось возле невысокого пологого берега, и именно в этот момент левая нога наступила на склизкую корягу, спрятанную в глубине топи. Или это была предательская кочка, которую не нащупала вага, но Никита потерял равновесие, взмахнул руками и завалился боком в противную жижу. Наглотавшись от неожиданности холодной, невыносимо пахнущей тиной воды, волк вынырнул на поверхность и вдруг понял, что ноги цепко схвачены чьими-то лапами. Конечно, это были не лапы неведомого животного. Видно, так удачно зацепился за корягу, который решил не отпускать свою жертву, или в окно трясины угодил. Теперь ни за какие ковришки не отдаст свою жертву. Любое движение моментально провоцировало затягивание в топь. Если же неподвижно торчать на месте, Можно продержаться долго, пока кто-нибудь не обнаружит незадачливого покорителя топи. Тянуло вниз не так, чтобы сильно, и Никита был спокоен. Вага плавала рядом, но толку от нее в данный момент не было никакого. Крепко схватив ее, Никита попробовал оттолкнуться от дна, но опять завалился в воду. Паники не было, но в мозг острой иглой ввинчивалась мысль, что эта глупость станет последней в его жизни, которая только-только начала рассвечиваться всеми красками. Если не подоспеет помощь. Так стало обидно, что скулы свело от переживаний. Встряхнувшись, заорал, что было сил. Но куда бы ни утыкался его взгляд, везде простиралось болото, мшаники, островки с деревьями и даже близкий, но недосягаемый берег с нежно колышущимися зелеными листьями березы не мог помочь ему. Сдирая горло до противной шершавости и сухости, Никита еще долго кричал, пока не замолчал обессиленный. Сразу вспомнилось предостережение Берегини. Досадливо поморщился. Всего лишь совпадение. Если бы не существовало необходимости провести разведку, ни за что бы не полез в болото. Он прекратил кричать, спокойно распластавшись на поверхности топи. Пока все нормально, трясина медленно тянет вниз, только когда начинаешь шевелиться, но это не смертельно. Молчаливый недалекий лес, освещенный солнцем, с отстраненным любопытством глядел на барахтанье человеческой мошки и не посылал помощь. «Вот и все, моя берегинюшка», — сквозь зубы пробормотал Никита. «Спекся твой защитник позорный. Утонул в болоте. Хуже не придумаешь». На мгновение, прикрыв глаза, вызвал образ Тамары и мысленно попросил помощи. Удивительно, как ярко ему представилось лицо девушки, внезапно дрогнувшее, или просто показалось. Хотелось что-то сказать. «Хватайся за лодку», — раздался над его головой мужской голос. Никита ошарашенно смотрел, как на него надвигается небольшая долбленка, на которой стоял старик с седой бородой, спускавшийся чуть ли не до груди. Одетый в стеганую цигейковую фуфайку с кепкой на голове, он был сродни миражу, появившемуся из ниоткуда, из чужого мира, открывшего свои двери именно здесь. «Ты откуда взялся, отец?» — хрипло спросил Никита, цепляясь за корму. Вылезать в нее смысла не было, места не хватит, а вот на буксире она гарантированно вытащит его на берег. Старик ничего не ответил, только слегка напрягся, отталкиваясь шестом, и долбленка медленно, но верно заскользила по поверхности болотистой воды. «Можешь отцепляться», — старик перебросил шест с одного борта на другой. «И помоги на берег лодку вытолкать». Никита почувствовал под ногами твердую землю и только сейчас понял, насколько устал. С кряхтением вытолкал долбленку на отмель, а следом вылез сам. Упал навзничь и раскинул руки, мысленно благодаря Тамару. Он был уверен, что ее щит сработал, послав сигнал о помощи, несмотря на огромное расстояние между Никитой и княжной. «Вставай, идти надо», — навис над ним старик. У него был какой-то странный акцент. Латыш, наверное. Лицо в обрамлении седой бороды испещрено глубокими морщинами, а от самого хлещет силой. Настоящий, природный. «Вы волхв?» Забыв об усталости, вскочил Никита, не обращая внимания, что полевая форма уже засыхает вонючей коркой. Аура спасителя полыхала изумрудными языками пламени, в котором растворялись желто-красные протуберанцы. Очень сильно одаренные наверняка. «Ведун!» — пробурчал старик, удаляясь от берега, забыв о лодке. С трудом развязав разбухшие от воды шнурки берцев, Никита снял их и вылил воду вперемешку с противной коричневатой жижей. Скинул носки, выжил, подумал и пошел босиком за стариком, ощущая под ногами колкую траву, хвою и сосновые шишки. Пристроившись рядом со спасителем, напомнил о лодке. «Никуда не денется. Некому брать и незачем». Волх вошел в лес и, загребая старыми истоптанными сапогами прошлогоднюю сгнившую листву, ступил на едва видимую тропинку. Никита шел следом, с недаемой любопытством. «Если это настоящий ведун, значит, будет прощупывать, чтобы понять, кто перед ним. Раз не гонит, значит, заинтересовался». «Откуда вы взялись?» — не вытерпел молодой волхв, повторяя свой первый вопрос. «И как ваше имя?» «Николас», — пробухтел ведун, неслышно шагая по тропке. «Позвали меня. Попросили поторопиться, чтобы спасти одного дурачка, вздумавшего лезть в самое поганое место. Обойти по восточной косе не мог?» «Я не местный, ничего не знаю», — признался Никита. «У меня задание, которое я должен выполнить в срок, и чтобы об этом никто не знал». «Все от спешки». Николас нырнул в подлесок и неожиданно пропал между деревьями. Все произошло так неожиданно, что Никита застыл на месте. Осторожно огляделся. Старика не было видно. Березняк постепенно уступил место сосновому лесу. Невдалеке что-то темнело. Подойдя ближе, юноша увидел избушку, почти вросшую в землю по самую крышу. Николас сидел возле нее и переобувался. «Совсем не умеешь по лесу ходить, Никита?» – прокряхтел он. «Теряешься, боишься чего-то. Чего ты как вкопанный встал? Думал, я под землю провалился?» «Ну, откуда вы мое имя знаете?» – окончательно растерялся Никита. «Я же тебе объяснил. Позвали меня, очень сильно просили помочь какому-то Никите. Видишь, не ошибся я, в нужное место приплыл. Давно ждал тебя, вот и крутился неподалеку. Имя твое Никита, али я ошибся?» «Да кто звал-то?» – в отчаянии спросил парень, сбрасывая коробящуюся от высыхающей грязи гимнастерку и штаны. «Надо бы простернуть одежду, дать ей высохнуть и дальше идти. Судя по солнцу, он уже потерял 2 часа. А метка издевательски колышется на краю астрального поля. Вроде бы недалеко и в то же время недосягаемо». «Девушка какая-то», — усмехнулся ведун. «Вот имени спросил, забыл. Красивая, молодая, невеста?» «Я же не знаю», — пожал плечами Никита. «Не видел, нет у меня такой способности». «Рыженькая, заколка-бабочка на косе». Николас встал и нырнул внутрь хижины и появился оттуда закопченным ведром, полным воды, в котором плавал берестяной ковш. «Попей!» «Это Тамара», — изумленно выдохнул Никита. «Неужели в самом деле такое возможно? Только она не рыжая, у нее волосы каштанового цвета». «Не разбираюсь», — махнул рукой ведун. «По мне рыжая и красивая. Люблю красивых. От них детки замечательные получаются». И почему-то тяжело вздохнул. «Она сильная берегиня. Даже меня заставила сорваться с места. Ладно, с протоки возвращался, был близко, перехватил ее ментальный зов. Попил?» «Ага», — Никита выдал целый ковш. «Сходи по тропке к ручью, набери свежий и постирай свою одежку. Воняет за версту». Набирая воду, Никита с изумлением анализировал случившееся. Выходит, щит, который ставит берегиня, работает, да еще с таким успехом, и у него есть свойства не только физического характера, но и ментального. Что ж получается? Он сумел каким-то образом докричаться до Тамары, пусть и мысленно. Покрутив головой, откидывая эту нереальную версию, он начал стирать одежду. Особо не усердствовал, лишь бы тину и вонь смыть. Выжал штаны и гимнастерку, развесил их возле ручья на ветках ягодного кустарника. Здесь солнца много, быстро высохнет. Потом принялся очищать берцы. А вот для их сушки надо костер разводить. Босой в одних трусах с ведром воды вернулся к хижине. Ведун, словно услышав мысль Никиты, аккуратно наколол чурбачки и разжигал огонь с помощью спичек. «Давайте разожгу», — попросил Никита. «Совсем за немощного считаешь?» — проворчал ведун, отодвигаясь. «Да я хотел с помощью рун», — смутился парень. «А руками трудно поработать». «Зачем спички тратить?» — отпарировал Никита и замер, формируя огневой запал между пальцами. Давно заготовленный скрипт выскочил из хранилища и активировался, плеснув языком пламени по дровам. Затрещали щепки, жадно облизываемые огнем. Найдя среди сухостоя подходящие колышки, Никита заострил их с одной стороны и воткнул в землю неподалеку от костра. На колышки насадил мокрую обувь. Пусть подсыхают. «Какой ранг носишь?» — вдруг спросил ведун. «Ты же боевой волхв, так?» «Не только», — ответил Никита, присаживаясь на чурбак. «И плетение изобретаю». «О, даже как! Всей силой владеешь, вижу. Аура насыщенная, на втором слое какая-то завеса стоит. Нет, пожалуй, защита, а не легкая вуаль. А вот и третий бастион». Николас глядел сквозь Никиту, как будто его здесь и не было. «Кто ставил? Не говори, понял я. Девушка твоя постаралась. Давненько я своих не встречал». «Кого своих?» — не понял парень. «Ариев руссов. Их не существует». «А я кто, по-твоему? Дух бесплотный». Никита чуть с чурбака не свалился, рот открылся, как у ребенка, увидевшего необыкновенное чудо. Николас со своей бородой больше походил на древнего старичка-сказителя, чем на ария, чьи предки имели неограниченную власть над природой и стихиями. Впрочем, как они выглядели в незапамятные времена, ему неизвестно. Может, великанами были или с тремя глазами? «Шутите», — не поверил все-таки Никита. «У ариев руссов было 3 высших сословия», — показал кулак Николас, не обращая внимания на скепсис в голосе молодого человека, и стал разжимать его по пальцам. «Воины, целители и ведуны. Ты – воин, я – потомственный ведун. Мои предки не поддались христианскому кресту, боролись с мечом в руках против алиманов и германцев, пришедших на эти земли с одной целью – уничтожить веру в Творца и разрушить наше капище. Видун умеет смотреть в будущее. «Как и в прошлое», – кивнул Николас. «Но мы еще умеем и лечить. Душу, разум, тело. Триединство в одном. Вот я вижу, что ты был болен, но тебя спасла девушка, которую ты очень любишь. Это смело, Никита. Цени любовь, которую бросают на спасение дорогого человека». Николас закряхтел, налил из ковша воды в армейский котелок и подвесил на таган. Сев на землю, вытянул ноги, прищурился от дыма, который шаловливый ветерок бросил в его лицо. «Тебе еще придется спасать свою берегиню», — вдруг сказал он. «Куда ты дернулся? Девочка болеет. Кто напичкал ее дрянью из магических снадобий?» «Враги», — глухо ответил Никита, сжимая кулаки. «Да сколько же это может длиться? Они лишили ее воли, блокировали ауру, вводили фармагики, чтобы Тамара не могла применить свой дар». «Враги», — медленно повторил ведун. «Я видел во время зова слои ее ауры. Мне не составляет труда читать их, как открытую книгу. Прошлое, настоящее, лишь будущее имеет несколько путей. Лечение слабо провели. Надо вычищать глубинный слой полевой структуры. Там остались следы гадости, которая может нанести большой вред для ее дара». «О чем вы говорите, Николас?» – напрягся Никита. «Как могут повлиять фармагики на дар? В каком плане?» «Точно не могу сказать», — Николас с хрустом сломал толстую ветку сухостоя и подкинул в костер. «С таким магическим ядом не встречался, но последствия от него весьма неприятные. Если не уничтожить аурные следы магического зелья, то твоя будущая жена будет иметь проблемы с передачей дара своим детям. Это только та проблема, которую я вижу отчетливо. Дело в том, что фармакологическая составляющая зелья успешно уничтожена, а магическая прописалась, как хозяйка в ее организме. Большая часть удалена, но кое-что осталось. Вот что будет основой будущих проблем. Кто такую сильную гадость придумал? Чья злая воля заставила неведомого целителя, призванного Творцом для спасения людей, создать такую дрянь, калечащую тело? Так что беда у вас, шевелиться надо, пока далеко не зашло». «Только ли на детях скажутся последствия?» «Может и такое быть, а может и повезет», — туманно ответил Николас. «Я же говорю, что вижу несколько вариантов и выбираю самый плохой, чтобы избежать последствий, если судьба поведет вас по этому пути». «То есть фармагики могут влиять, а могут быть и благополучно уничтожены. Но ведь Тамара должна чувствовать остаточные действия препарата. Лекари утверждают, что она выздоровела и последние 3-4 месяца даже не жалуются ни на что», — воскликнул Никита. «А на что были жалобы?» – навострил уши Николас. «Голова начинает болеть, грешит на мигрень или мозговые спазмы. О серьезных проблемах не разговаривала», – Никита пожал плечами. «Говорит, что периодически чувствует шепот чужих голосов, неясные образы мелькают». «Я не знаю, что за препарат придумали за границей», – задумался старый Волхов. «Но если он способен блокировать точки выхода энергии на короткое время, то побочные действия будут связаны именно с этим свойством. У меня нет никаких данных о, как ты говоришь, фармагиках. Не знаю, почему девушка не чувствует чужеродное вмешательство. Слишком сильна у нее эмоциональная составляющая, которая забивает все другие сигналы. Впрочем, это лишь теория. Я не целитель, увы». «Так что делать?» «Ищи сильного профессионала. Подскажи ему, в чем проблема. Самые нижние слои ауры. Пусть расщепляет их и шаг за шагом чистит. Или сжигает всю гадость. Можно работать в паре с волхвом. Дело не сколько трудное, сколько нудное и кропотливое. Нужны грамотные специалисты». «Да где я такого спеца найду?» – взвыл Никита, хватаясь за голову. «А может, я сам смогу?» «Ты не сможешь», – уверенно ответил ведун. «Не та специфика, парень. Только вред принесешь. Лучше потрать время на поиски целителя». «Вы говорили о передаче дара детям, вернее о том, что одаренность может и не передаться по наследству», — напомнил молодой Волхв. «Что такое дар, надеюсь, тебе известно? Ты хорошо представляешь себе то, что носишь в своей крови. Магия, которая наделяет нас космос, — это и есть тот самый дар, который позволяет нам использовать законы мироздания, Управлять духовным миром и воздействовать на физический мир словом или начертанием неких символов, помогающих влиять на материальную сторону жизни. Николас снова подбросил в огонь несколько тонких сушин. Можно и одним словом влиять на человека, на природу, без всяких там плетений магических узоров. Ну, кому как. Единожды получив огромный потенциал, ты уже не сможешь освободиться от него. Так и случилось с тобой по цепочке крови. Оказавшись носителем силы, ты передаешь потенциал своим детям. Они его не потеряют, а где-то и приумножат его. А вот влияние черной энергии, засевшей в ауре твоей берегини, разрушает целостность ее дара. Это вроде грибка, разъедающего фундамент здания, его стены. С таким грибком бороться невозможно, только выжигать дотла. Не уничтожишь, болезнь перекинется на следующего носителя дара. Я не силен в теоретических выкладках, Никита, и описываю проблемы просто, без затей. Так вот, та гадость, которой нашпиговали твою берегиню, уже разрушает слой за слоем тонкие структуры и только ждет момента, когда перекинутся на нового носителя. Все, кто лечил девушку, уничтожили только следствие болезни, а причину загнали в самый темный уголок. Получается, что можно ожидать искажения всех аурных структур девушки. Если у вас будут общие дети, они рискуют получить ослабленный потенциал, а через два поколения полностью утерять его. Разве что костер разжигать из пальца смогут. Говорю же, опытный целитель в паре с помощником вроде тебя справится без проблем. «Но тогда она должна чувствовать эти проблемы с фармагиками», — воскликнул Никита. «А ты почем знаешь, что чувствует твоя девушка? Может, не хочет тебя расстраивать?» Никита с надеждой посмотрел на старика, теребящего свою бороду. Взгляд ведуна застыл на языках пламени, даже рисовать перестал. «Николас, а может, вы согласитесь?» — зацепился за идею, пришедшую в голову Никита. «Я бы оплатил все расходы на переезд и лечение. Все, что попросите, отдам». «Деньги и мусор. В суетный мир не хочу соваться», — отрезал старик. «Не мое это. Болею я после всего этого. А мне нельзя болеть. Людей насыщаю здоровой аурой, смотрю пути грядущего. Нельзя вам заводить детей, пока существует угроза их дару». Никита посмотрел на солнце. «Надо идти. Теперь ему нестерпимо захотелось, чтобы эти учения скорее закончились, и тогда на всех крыльях он понесется к своей любимой, чтобы спасти ее. Какой странный выверт судьбы получился. Их словно жизнь проверяет на прочность. Выдержат или сломаются от проблем, вернее, от их последствий. И на самом ли деле любовь окажется сильнее всех передряг?» Он сбегал за формой, еще до конца не высохшей, и натянул на себя. В конце концов, высохнет на теле. Берцы слегка подсохли, а носки даже прогрелись. Нормально, можно двигаться дальше. «Может, подскажете, где искать опытного лекаря?» – спросил он с надеждой, что ведун знает. «Посмотрите пути грядущего». «А знать, что будет с вами, ничего не хочешь?» – хмуря брови поинтересовался ведун. «Я уже знаю о своем будущем, Николас», — твердо ответил Никита. «И знаю, что Тамара всегда будет ждать меня, даже если я исчезну надолго. А грядущее? Сами же говорите, что путей много. Что толку перебирать варианты?» Никита натянул обувь, пристукнул о землю, чтобы берцы плотнее сели на ногу, и слегка поклонился ведуну. «Благодарю за помощь, Николас», — сказал он. «И спасибо за предупреждение. Мы еще повоюем». Ведун, забыв о клокочущем кипятке в котелке, задумчиво смотрел вслед уходящему быстрой походкой волхву, пока на его лице не разгладились морщины. «Повоюем!» — кивнул он согласно. «Молодой стяжатель!»